Глава 54. При виде этой женщины Ньюман подумал о Дебюсси. Нет, не о его музыке, а о названиях его фортепианных пьес. «Девушка с волосами цвета льна», «Затонувший собор», «Сады под дождем». Рошель Кёниг, так значилось в документе, была воплощением этих поэтических образов. Она стояла перед комиссаром, хрупкая, жалкая, точно ощипанная птичка, в промокшей одежде и чипце на каштановых волосах. Эта женщина не доставала ему до плеча, но из-за длинной шеи казалась значительно выше ростом. Ее округлое личико со светлыми глазами, такими размытыми, что чудилось, будто они вот-вот растают в этом дождливом мареве, напоминало маленькую луну. «Здравствуйте, мадам», — почтительно произнес Ньюман перед тем, как представиться. «Будьте добры, пройдите со мной». Рошель не двинулась с места. Майор воспользовался паузой, чтобы получше ее рассмотреть. Молодость этой женщины поразила его. Судя по документам, ей было 22 года, но эта цифра, казалось, не имеет к ней никакого отношения. Примерно так же, как у партитуры нет ничего общего со вдохновенным звучанием исполняемой музыки. «Прошу вас, мадам». Наконец она решилась двинуться с места. В жандармерию он ее, конечно, не повезет, даже речи быть не может. Они прекрасно поговорят в машине. Подходя к Рено, комиссар еще раз прочел слоган на дверце: «Жандармерия, наша работа, ваша безопасность». Да, не пора ли сменить это бодрое название? Ньюман открыл заднюю дверцу и знаком пригласил Рошель сесть в машину. Он чувствовал, что к ее фанатичной вере примешивалось ослепление молодости. И ему понравилась эта мысль. Считается, что годы обогащают вас, делают сильнее. Но на самом деле все совсем наоборот. Возраст отнимает у человека энергию, разрушает его. Нажитый опыт подтачивает волю, оскверняет мечты. А молодость ничего не знает, но во все верит и презирает стариков. Вот почему она гениальна. Прежде всего, начал Ньюман, усевшись рядом с Рошель, позвольте выразить вам мои соболезнования. Я... Это надолго? Прервала его Рошель. Она сидела, выпрямившись, положив руки на колени. Ее профиль четко выделялся на фоне стекла, усеянного дождевыми каплями. Выпуклая линия лба, чуть нависающего над глазами, дерзко вздернутый нос, рассеянно приоткрытые губы. Неординарная внешность. «О нет, всего несколько минут», — успокоил ее Ньюман. Совершенно неожиданно для него Рошель вынула из мокрого мешочка табак и листки бумаги. На какой-то короткий миг он подумал, что она собирается свернуть себе косячок. Но нет, это был капрал, обычный самосад, без сомнения, выращенный где-нибудь между виноградными лозами. «Мне нужно вернуться к работе. Сегодня последний день сбора». Она сказала это не враждебно, а скорее отстраненно. «Когда вы видели вашего мужа в последний раз?» «Вчера вечером. Он зашел проведать нас дома, в диацезе». «Разве вы живете не вместе?» «Вместе, но в тот момент он... Ну, в общем, он был очень занят, и поэтому ночевал вместе с другими». Сказав это, она закурила. По салону распространился странный запах, одновременно животворный, свежий. Таким веет в подлесках в период сбора грибов. И мертвящий, какой испускают продукты разложения. Нечто родственное потайным недрам земли, мягкости мхов и смертной гнили. «А почему он пришел повидаться?» Рошель как будто только сейчас осознала, что задымила салон, и начала искать ручку, открывающую окно. Но та не сработала. Ньюман не стал объяснять женщине, что окна у заднего сиденья в таких машинах всегда заблокированы. Не сказав ни слова, он развернулся, просунул руку между спинками передних сидений и нажал на кнопку, управляющую всеми четырьмя окнами. Стекло, наконец, опустилось, и в салон хлынула волна свежего воздуха. Рошель закрыла глаза, словно наслаждаясь неожиданным удовольствием. «Он хотел поцеловать наших детей», — ответила она, затянувшись перед тем сигаретой и выдохнув дым. «Сколько у вас детей?» «Трое». Теперь Рошель улыбалась, какой-то отстраненной улыбкой, ни к чему не имевшей отношения. «А затем?» «Затем он ушел на винный склад присмотреть за чанами. Это было примерно часов в 9 вечера». И она несколько раз кивнула, словно хотела подчеркнуть сказанное. В период сбора винограда он занят круглые сутки и днем, и ночью. «Он говорил вам, что собирается зайти в часовню?» «Нет». «А у него были какие-то причины пойти туда?» «Нет». Ниман помолчал несколько секунд. Нужно было пощадить ее, но при этом сделать свою работу. Потом спросил напрямую. «У Якоба были враги?» Рошель ответила короткой усмешкой и откинулась на спинку сиденья, высунув в окно руку с сигаретой. Странный жест, непринужденный, почти томный. «В обители нет ни врагов, ни друзей. Нашей общине чужды такие понятия». «Но, может, у него были какие-то проблемы за пределами обители?» «Якоб никогда не покидал обитель». «Даже когда речь шла о коммерческих сделках? А мне говорили, что он был посредником между вами и внешним миром». Рошель по-прежнему сидела, высунув руку в окно, подставляя дождю свою сигарету и руку. Как ни странно, у нее были засучены рукава. Ниман заметил у ее левого локтя родимое пятно. Оно напоминало по форме саламандру или еще какой-то колдовской знак, который по цвету совсем ей не шел. «За этим приезжали к нему», — ответила она. «А те, кто приезжал, должны были соблюдать наши правила. Вам известно, что в обители деньги не имеют хождения». Ниман кивнул, хотя прекрасно знал людей и был уверен, что никакой бог не в силах изменить их подлинную натуру. Напротив, религия всегда усугубляла человеческие страсти, умственные изъяны и телесные пороки. «Не могли бы вы описать мне его характер?» Не меняя позы, Рошель повернула голову к Ниеману. Ее глаза как-то странно блестели. Казалось, они вобрали в себя весь свет дождя. «Это был человек, отмеченный благодатью». «В каком смысле? В отношении семьи или своего занятия?» Молодая женщина втянула руку в машину и сунула погасшую сигарету в карман своего фартука. «Отмеченный Господом нашим», — прошептала она, приняв первоначальную позу, прямую и напряженную. Его душа была преисполнена безмятежного покоя. Ниман решил воздержаться от обсуждения. Не тот был момент, чтобы спорить, к тому же он ни в чем не мог обвинить Якоба. «Он когда-нибудь говорил с вами о фресках, скрытых в часовне святого Амвросия?» «Нет, никогда». «Но разве реставрационные работы не были для него важны?» «Конечно, были, как и для всех нас». «Почему?» Она бросила на майора взгляд, и ему почудилось, будто на него брызнули свежей, прозрачной водой. «Почему что? Почему вам всем было так важно реставрировать часовню?» «Она приютила нас, когда...» Комиссар прервал ее взмахом руки, уже сожалея о своем вопросе. Рошель наверняка выдаст ему все ту же официальную версию. «Вам что-нибудь говорят буквы МЛК?» «Нет». «А этот ритуал, класть камень в рот умершего?» Рошель встрепенулась и снова бросила на него взгляд. «А разве у Якоба во рту нашли камень?» Майор уклончиво ответил. «Ну, во всяком случае, такое обнаружили во рту первой жертвы». «Самуэля». Она произнесла это имя шепотом, словно только сейчас вспомнила, что Якоб был не первым убитым. Где-то должен был существовать список жертв, и этот святотатственный список был оскорблением Господу. «Так как же? Это вам о чем-нибудь говорит?» — настаивал Ньеман. «Нет», — отрезал Рошель, глядя в сторону. Ньеман почувствовал, что перешел некую запретную границу и что молодая женщина больше не станет ему отвечать. Впрочем, она тут же это и подтвердила. «Мне пора идти работать». «Я скажу, чтобы вас отвезли на нашей машине». Но Рошель распахнула дверцу, бросив ему. «Нет, я поеду в грузовике вместе с остальными». Ньеман не успел возразить, она уже захлопнула дверцу и побежала прочь под дождем. Он смотрел ей вслед. Хрупкая фигурка, шлепающая по лужам, искаженная водой, струящейся по стеклу. «Ну вот», — прошептал комиссар, сидя в салоне, где все еще витал странный запах ее табака. «Кажется, ты уже по самую шею в этом дерьме». Если посланникам когда-нибудь удастся изловить убийцу, опередив полицию, убийцей вполне может оказаться молодая женщина, похожая на Рошель. А может, и она сама. В общем, кто-то, способный взмахнуть мечом над плахой. «Ибо возмездие за грех — смерть», — сказала Стефани Деснос, цитируя святого апостола Павла. Даже если Рошель и выглядела моложе своих лет, на душе у нее явно лежал тяжкий груз, очень тяжкий. Это был гнет библейских руин, пережитков былых времен, заповедей Ветхого Завета. Под ее внешней красотой и молодостью скрывалось грозное доисторическое существо, которое ничто не могло сбить с намеченного пути. Ньеман тоже вышел из машины, и дождь тут же щедро обрызгал его лицо. Толпа вокруг часовни уже поредела. Журналисты разъехались. Посланники и наемные рабочие явно готовились вернуться к работе. Не успел майор сделать и трех шагов, как перед ним опять возникла Деснос. «Тело привезли в Бразон. Скоро начнут делать вскрытие. Только не говори мне, что это Циммерман». У них никого другого не нашлось, а прокурор одобрил его кандидатуру. Ньеман уже готов был дать волю ярости, но сдержался, сочтя неуместным момент для ссоры. Они ведь помирились всего несколько часов назад. «Из-за этого типа мы уже один раз потеряли драгоценное время», — все-таки буркнул он. «Если бы мы тогда узнали, что камень...» Но тут Ньеман заметил в толпе сезонников Ивану, которая пристально наблюдала за ними обоими. «Ладно», — заключил он, — «продолжай в том же духе». «Слушаюсь. А я пока съезжу в Бразон и поспрашиваю Кюре, что он думает об этих буквах МЛК. Я почти уверен, что они имеют какое-то отношение к Библии. Может, это даже из древнееврейского?» «Почему вы так думаете?» «Потому что в древнееврейском языке гласные на письме не обозначались», — ответил Ньеман и одарил ее улыбкой. «Как видишь, можно быть старым хрычом и при этом знать кое-какие серьезные вещи». И он указал ей на жандармов и криминалистов, теснившихся под деревьями в тусклом свете дождливого дня. «Ну, а как твоя операция «Улитка»? Продвигается?» Деснос густо покраснела. «Ладно, я шучу», — с улыбкой сказал майор. «После Кюре съездим вместе в Бразон и нанесем визит Циммерману». «А зачем мне ехать с вами?» «Помешаешь мне набить ему морду». «Знаете, я иногда спрашиваю себя, Может, вы еще не вышли из подросткового возраста?» Ньяман не ответил. Ивана украдкой дала ему знак пройти за часовню, в подлесок, где комиссар со Шницлером недавно изображали заговорщиков. Он кивнул. Беседа внедренного агента со своим начальником средь бела дня в окружении жандармов и посланников. Ничего себе номер!